Марья достала из пространственного браслета ступу и передала ее Ольге. После этого Иван сказал: «Поздравляю! С помощью этого сосуда ты сможешь получить больше ништяков при месячной культивации в особом месте, которое тебе предстоит. Ну и у тебя теперь читерский сосуд для душ. Хе-хе, только у меня более читерский». Молчащий до этого Борис Игнатьевич сказал: «Ольга, поздравляю. Думаю, вы будете хорошей владеющей. На этом я вынужден попрощаться. Иван, отойди со мной на несколько минут». Иван кивнул и пошел за главой ММБ в соседнюю комнату. Борис Игнатьевич сказал: «Иван, я согласовал все с Змеем Горынычем, твои тренировки начнутся после твоего месяца культивации в зале развития. В университет будешь забегать между заданиями. Некоторые задания будут индивидуальными, а на некоторые ты по своему желанию можешь взять кого-нибудь с собой. Также, на некоторые задания я буду отправлять с тобой владеющую Ольгу, чтобы она набралась опыта». «Все понятно». «Да, спасибо, Борис Игнатьевич». Глава ММБ ушел, а Иван вернулся в комнату, где остались Ольга и Марья. Владеющий Горыныча сказал: «Ну что, Оля, пойдем отмечать твое становление владеющей. Марья, ты с нами?» Марья согласилась, после чего Ольга сказала: «Да, пойдем. Только позвоню Паше, мне надо ему все рассказать». Затем девушка подозрительно посмотрела на Ивана: «Кстати, какие это у тебя дела с моим пугающим начальником?» Иван ответил: «Да я некоторое время назад согласился на то, чтобы он устроил мне курс получения реального опыта. Буду выполнять какие-то задания после культивации в зале развития. Кстати, он и тебя планирует задействовать в некоторых заданиях». Ольга ударила Ивана в плечо и сказала: «Ну что же, удачи тебе это пережить. Ладно, пойдем. Мне действительно надо выпить. Борис Игнатьевич реально пугающий». Иван, Марья и Ольга вышли из здания ММБ и, позвонив Людмиле и Павлу, пошли в бар. Павел, присоединившись в баре к друзьям, сев рядом с Ольгой и заказав пиво, спросил у девушки: «Так что случилось? Я, конечно, всегда горазд побухать, но ты сказала, что есть очень значимый повод. Тебя что, сразу повысили на работе? Для этого тебя вызывали?» Ольга засмеялась и сказала: «Нет, просто я теперь владеющая Бабы-Яги». Павел остолбенел и осмотрел остальных, чтобы посмотреть на их реакцию. После чего сказал: «Ты ведь меня не разыгрываешь?» Ольга улыбнулась и сказала: «Нет». Павел засмеялся, обнял девушку и сказал: «Поздравляю, Иван, Людмила». Павел, Ольга и Марья продолжили праздновать в баре. В какой-то момент к их столику подошел пьяный мужик лет 35 и сказал, смотря на Марью: «Эй, красавица, чего ты водишься с молокососами? Идем, я тебя угощу. Я охотник, маг высокого уровня, я о тебе позабочусь. Со мной ты будешь в безопасности». Иван наглядел мужика, по исходящему от него магическому дыханию было понятно, что он маг высокого уровня одного элемента первой ступени. После слов мужика, Иван с друзьями с трудом сдерживали смех. Марья спокойно ответила: «Нет, спасибо, мне и здесь хорошо». Мужик продолжил: «Да ты не понимаешь, от чего отказываешься. Я как охотник гребу деньги лопатой, со мной ты будешь как сыр в масле кататься». Марья также спокойно ответила: «Не заинтересована». Мужик разозлился и попытался схватить Марью за руку. Охранник в баре, маг среднего уровня, был уже готов вмешаться, но мужик, как только его рука приблизилась к руке царевны, упал на пол без сознания. Охранник подбежал и стал осматривать мужика. Оказалось, что он просто спит. Охранник, подумав, что мужик просто перепил, оттащил его в сторону. Марья сказала студентам: «Не люблю таких типов. Я повысила количество алкоголя в его организме. Теперь его ждет очень сильное похмелье». Павел, Ольга, Иван и Людмила засмеялись и продолжили праздновать. В конце недели Иван с друзьями прибыли в университет, откуда должны были отправиться в места для культивирования. Павел, Ольга и Людмила узнали, какие места для культивирования были подобраны для них. Павлу отправлялся на уровень сердца болот, предназначенный для магов высокого уровня. Людмила, поскольку ответственные за распределение знали, что она царевна и имеет доступ к лучшему в стране месту для культивирования элемента огня, отправлялась в колодец изменения, место для культивирования магии изменений, уступающие только ядру искажений. Ольга отправлялась в темный провал, место, наполненное энергией элементов темной магии. Ну, а Иван отправился в зал развития. В то время как призеры турнира добирались до мест культивации на транспорте, Иван добирался до зала развития с помощью портала, поскольку местоположение зала было засекречено. Пройдя через портал, оказался в лесу, вместе с Леонидом Витальевичем, который его сопровождал. Ректор провел студента на поляну, на которой находился камень, похожий на тот, который связывал с залом хранителей. Леонид Витальевич сказал: «Иван, дотронься до этого камня. В отличие от камня, связывающего с залом хранителей, это портал в карманное измерение. Внутри находится еще одно место, созданное всеми хранителями Руси и их владеющими, зал развития. Войти внутрь можно только с помощью владеющего, так что ты можешь пройти сам». Иван кивнул, подошел к камню и дотронулся до него. Маг очутился в гигантском зале, отличающемся от зала хранителей только тем, что на его 10 стенах не были ни окна с хранителями внутри, а изображения соответствующих хранителей Руси. В зале было очень плотное дыхание элементов, даже более плотное, чем у сердца болот. Но эта энергия не была агрессивной, в тело Ивана поступало ровно столько энергии, сколько он мог выдержать. Иван сел в центре зала и начал культивировать. Часть 55. Иван сидел в центре зала развития и поглощал окружающую его энергию. Но не прошло и 10 минут с начала культивации молодого мага, как изображения хранителей Руси на стенах активировались. От тех хранителей Руси, которые обладали элементами из числа элементов Ивана, начало поступать очень мощное дыхание этих элементов, давящее на молодого мага. От изображения змея Горыныча поступало мощное дыхание элемента земли и энергия магии изменений. От изображения Кощея Бессмертного поступало дыхание элементов земли, некромантии и энергия магии изменений. Изображение чудо-юда рыбы-кита воздействовало на Ивана магией звука. От изображения Лешего поступало дыхание элемента земли. От изображения Бабы-Яги поступало дыхание элемента земли. От изображения Жар-птицы ничего не поступало. Изображение кота Баюна воздействовало на Ивана магией звука. От изображения Черномора поступала энергия магии изменения. От изображения Святогора поступала очень мощная энергия элемента земли. От изображения Великого Полоза поступала энергия элемента земли и энергия магии изменений. В голове студента раздался голос Кощея: «Зал признал тебя достойным. Ты должен принять воздействующую на тебя энергию, только тогда ты преуспеешь в культивировании». Энергия, поступающая от изображений, давила на Ивана. Студент почувствовал, что это дыхание неимоверной мощи раздавит его. Несмотря на это, молодой маг сосредоточился, пропуская всю текущую сквозь его тело энергию через оба священных сосуда. Иван сосредоточился, решив, что сопротивляться окружающей мощнейшей энергии бесполезно, и попытался стать единым с окружающей его энергией. Через некоторое время молодой маг почувствовал себя единым с энергией в зале развития. Энергия от изображений больше не давила на мага, а помогала ему совершенствоваться. Когда истек месяц, отведенный Ивану на культивирование, энергия прекратила поступать от изображений хранителей, и маг остановил процесс культивации. Через несколько минут Иван оказался на поляне с камнем. Иван был очень доволен результатами месячной культивации. Он и ожидать не мог, что достигнет таких успехов. Элементы пространства, призыва и земли достигли третьей ступени высокого уровня. Элементы некромантии, хаоса и звука достигли второй ступени высокого уровня. Также, из-за того, что очень много хранителей Руси обладали элементом земли, природное единение студента с этим элементом увеличилось многократно. На поляне перед камнем, к удивлению Ивана, сидела Марья и медитировала. Но, заметив студента, царевна очнулась, встала с земли и сказала: «Привет, успешно покультивировал. Мне нужна твоя помощь. Дело в том, что недавно моя сестра, царевна Злата, прорвалась до уровня полузаклятия в элементе тени. А у нас в стране плоды земель этого элемента достать очень сложно. У меня та же проблема, я уже несколько лет на уровне полузаклятия в этом элементе. Поэтому мы с Василисой пришли к Кощею Бессмертному и спросили, не знает ли он, где можно достать плоды земель элемента тени или аналогичный источник энергии для прорыва на уровень заклятия». Рядом с Иваном появился призрак Кощея и сказал: «Рассказал царевнам о том, что около 1000 лет назад я проводил эксперименты в подземной лаборатории около Новгорода. Один эксперимент провалился и случился прорыв в темное измерение. Я решил, что это интересно, поэтому не закрыл прорыв, а запечатал лабораторию, чтобы посмотреть, что получится. Сейчас туда могут войти только маги заклятия и полузаклятия с элементами темной магии. А также ты, Иван, поскольку я могу защитить тебя от влияния темной энергии с помощью перстня. Также, если в группе будет больше двух магов заклятия или полузаклятия, это может приманить императоров из темного измерения. Царевнам понадобятся мои указания в лаборатории, поэтому ты должен пойти с ними. К тому же, входную дверь можно открыть только моим перстнем. Марья, ты приготовила то зелье, которое нам понадобится? Марья ответила, посмеиваясь. Да, приготовила. Иван, ты согласен с нами пойти? Я попросила Горыныча согласовать эту миссию с Борисом Игнатьевичем. Он согласился, сказав, что это достаточно опасно, чтобы получить реальный опыт. Иван ответил, согласен. Марья улыбнулась и вывела студента с поляны, после чего отправилась с ним, с помощью сапогов-скороходов, ко входу в подземную лабораторию. Иван написал сообщение Людмиле, что задержится и вернется позже. Царевна и владеющий оказались на большой поляне в лесу. В центре поляны был вырыт магией земли проход, ведущий под землю. На камушке у прохода сидела красивая темноволосая девушка, выглядящая на пару лет младше Марьи. Неподалеку от нее, на поляне, в метре от земли, парил гигантский шар диаметром 5 метров, сотканный из тени. Иван и Марья подошли к девушке, после чего Марья сказала: «Привет, Иван, это царевна Злата. Злата, это владеющий Иван. Злата, кого это ты в этом шаре заточила?» Девушка посмотрела на Ивана и сказала: «Приветствую. Приятно познакомиться, владеющий. Спасибо за помощь». Царевна посмотрела на Марью, перед этим кинув взгляд на темный шар, после чего продолжила безразличным тоном: «Ах, это... эти охотники хотели ограбить меня и изнасиловать. Видимо, я не выгляжу достаточно устрашающе. Теперь их ждут вечные мучения в моей темной тюрьме». Не успели Иван с Марьей отреагировать, как рядом с владеющим появился призрак Кощея и сказал: «Приветствую, царевна Злата, я оттиск души Кощея Бессмертного. Я считаю ваши методы наказания злоумышленников интересными, но могу предложить кое-что получше. Убейте этих людей, дайте поглотить их души моему священному сосуду, и я им устрою истинные вечные муки. Я контролирую то, что случается с поглощаемыми моим перстнем душами. Они будут мучиться вечно». Злата улыбнулась и ответила: «Приятно познакомиться, уважаемый Кощей. Спасибо за помощь». После этого темный шар сжался, после чего распался, из него выпало 7 тел, коснувшись земли они стали быстро разлагаться, пока не превратились в пыль. Их души были поглощены перстнем Ивана. Владеющий почувствовал, что Кощей выделил душам особое место в перстне, где они испытывали жуткие мучения. После этого Иван и две царевны пошли в подземный проход. Перстень Кощея засветился голубоватым цветом, освещая путь. Через некоторое время маги дошли до большого каменного люка в земле. Иван, по указанию Кощея, дотронулся до люка перстнем, после чего Злата его откинула. В проходе была каменная винтовая лестница, ведущая вниз. Из прохода веяло очень мощной темной энергией. Перстень засветился, окутывая Ивана голубым свечением с головы до пят. Маги спустились в проход, после чего Злата закрыла люк, а Иван перстнем снова запечатал проход. Иван с двумя царевнами стали спускаться вниз по каменной винтовой лестнице. Марья шла первой, Злата последней, а Иван, как самый слабый, между ними. Маги спустились по лестнице и оказались в большом помещении с каменными стенами. В помещении было множество столов, на которых были различные артефакты и приспособления. Все застилала тень, видимость была очень плохая. Перстень поглощал темную энергию. Марья забирала все, что казалось ей интересным. Кощей давал указания, куда идти. Лаборатория оказалась гигантской, в ней было множество одинаковых помещений со столами, на которых были различные предметы. Через 10 минут исследования лаборатории, группа столкнулась с монстрами, созданиями темного измерения. Казалось, вся лаборатория ими кишит. Были монстры всех уровней от слуг до истинных полководцев. Они все одинаково быстро умирали, сталкиваясь с созданными Марьей клинками хаоса, вращающимися на огромной скорости вокруг группы и периодически вылетающими убить ближайшую тварь. Иван получал души в огромном количестве и был рад, что согласился пойти с царевнами. Через несколько часов группа дошла до двери, за которой, По словам Кощея, находился портал в темное измерение. Открыв дверь, маги увидели следующую картину. В большой комнате, большой стол был покрыт гигантскими абсолютно черными кристаллами, над столом был небольшой разлом в пространстве, из которого веяло ужасающим темным дыханием. Перед столом, на ковре, лежал огромный черный кот. Увидев его, маги быстро закрыли дверь, пока кот их не заметил. После этого, Иван услышал голос Заряны. «Иван, призови меня, мне есть, что сказать этому старому хрычу». Иван призвал духа лиса, после чего та обратилась к призраку Кощея. «Дряхлый старик, как ты посмел, не только забрать с собой моего кота, но и оставить его здесь?» Кощей ответил. «Ему здесь хорошо. Не видела что ли, он из высшего полководца стал старшим императором, поглотив энергию темного измерения». Заряна фыркнула и удалилась в контрактное измерение. Марья достала из пространственного браслета флакон с каким-то зельем и спросила у Кощея. «Это точно сработает. На старшем императоре». Кощей ответил. «Точно. На Черныше это сработало бы, даже если он бы стал высшим императором или королем тьмы». После этого, маги снова открыли дверь, после чего Марья вынула пробку из склянки и бросила ее к коту. В воздухе почувствовался очень сильный запах валерьянки. Черныш, почувствовав запах, сразу проснулся и уменьшился до размеров обычного кота, после чего подошел к Марье и начал тереться ей об ногу. Иван спросил у Кощея, что это было. «Мой особый рецепт. Сжатые магией в маленький флакон 20 литров настоя валерианы». Затем Кощей обратился к Марье. «Марья, Черныш признал тебя своей новой хозяйкой». Марья улыбнулась, после чего наклонилась и погладила кота. После этого, Иван с царевнами зашли в комнату. Кощей сказал: «Марья, Злата, эти темные кристаллы напитались темной энергией и, если вы разрушите их разом, вырвавшейся энергии будет достаточно, чтобы вы обе прорвались на уровень заклятия. Оставьте пару кристаллов для исследования. Марья, подними Ивана в воздух, к проходу в темное измерение. Мы его закроем». Марья магией ветра подняла Ивана в воздух, к разлому. Студент чувствовал ужасающее темное дыхание, исходящее от разлома. Собравшись с духом, Иван дотронулся перстнем Кощея до портала в темное измерение. Иван внезапно оказался в другом месте. Его окружала тьма. Внезапно, перед ним оказался гигантский темный силуэт. В голове студента раздался пугающий голос. «Похоже, Кощей нашел мага, который может ему помочь. Не бойся, ты не переместился в мой мир, мы встречаемся в твоей голове. Ты перерожденный, да еще и помощник одного из моих владык загробного мира. Когда достигнешь уровня заклятия, найди меня, у меня есть к тебе предложение». «Чего, бля, теперь и король тьмы хочет меня завербовать? Что за?» Иван очнулся, он лежал на ковре около стола в комнате. Студент поднялся, увидел, что портал в темное измерение закрыт и спросил у Марии. «Долго я был без сознания», царевна ответила. «Несколько минут». «Что случилось?» Иван ответил. «Не знаю. Последнее, что я помню, это то, что я дотронулся до портала». Кощей сказал. «Марья, попроси Черныша доставить Ивана через тени на поверхность. Я сделаю так, чтобы ты смогла открыть барьер самостоятельно». После этого, Черныш доставил Ивана на поверхность, а царевны стали пробиваться на уровень заклятия в элементе тени. Часть 56. Санкт-Петербург. После месячного культивирования в темном провале, Ольга вернулась в Петербург, где решила некоторое время отдохнуть, смотря сериалы с успешно прокультивировавшим в сердце болот Павлом. Но, через несколько часов после возвращения, у девушки зазвонил телефон. Звонок был от ее брата. Девушка, удивившись, без особого желания, взяла трубку. «Алло, чего тебе, Егор?» «Привет, Оля. Я и наши родители хотим с тобой встретиться, попытаться снова наладить отношения». Ольга глубоко вздохнула и ответила. «Хорошо, где и когда?» Ольга договорилась встретиться с братом и родителями на следующий день утром, в одной кафешке. После того, как девушка повесила трубку, она рассказала о разговоре Павлу. Тот сказал: «Хочешь, я пойду с тобой?» Ольга на секунду улыбнулась и сказала: «Нет, я хочу пройти это сама». На следующий день девушка встретилась с родителями и братом. К ее удивлению, родители взяли на себя инициативу извиниться и сказали, что гордятся ее успехами и хотят с ней периодически видеться. В итоге, Ольга, хоть и не до конца, но помирилась с родителями и братом. Еще некоторое время Ольга, Егор и их родители сидели в кафе и болтали. Внезапно, на лице Егора, сидящего лицом ко входу в кафе, появилась смесь удивления и радости. Ольга проследила за взглядом брата и увидела, что в кафе зашли две женщины. Одна была молодой, лет 20-22 на вид, Ольга в ней сразу узнала Любаву, а второй было лет 30-40 на вид, у нее были русые волосы, свитые в очень длинную косу. Вторую женщину Ольга тоже узнала, несмотря на то, что видела ее только один раз мельком. Тот раз ей запомнился очень сильно. Это была царевна Василиса, которая, насколько знала Ольга, была владеющей центральной головой змея Горыныча и магом заклятия. Девушка подумала, что они тут делают. Не думаю, что это случайность. И почему Егор так смотрит на Любаву? Неужели? Хотя, я помню, что во время одной пьянки Аленушка это упоминала, но тогда я посчитала это ее очередной шуткой. Девушки сели за пустой столик, неподалеку от входа в кафе, но на достаточном расстоянии от того, за которой сидела Ольга с братом и родителями. Егор сказал, что у него появились дела, извинился и попрощался, сказав сестре, что будет рад еще раз увидеться. Родители Ольги переглянулись в недоумении, посмотрев, в каком направлении пошел их сын, обычно уделявший все время самосовершенствованию. Увидев, что Егор подошел к недавно вошедшей девушке и первый с ней заговорил, его родители удивились еще больше. Но отец Ольги и Егора Валерий Сергеевич удивился еще больше, когда увидел женщину, с которой сидела та девушка, к которой подошел его сын. Он ее узнал, это была государственный маг заклятия Василиса. Егор настолько удивился и обрадовался, увидев Любаву, что сразу подошел к ней. Парень сразу сказал: «Любава, привет». Любава посмотрела на подошедшего, улыбнулась и сказала: «Привет, очень рада тебя видеть. Я только прибыла в Петербург и случайно узнала, где ты». У Василисы девушка кивнула на сидящую за столиком с ней женщину: «Есть дело, Коля. Я узнала, что ты там же, и решила пойти сюда». Любава встала из-за столика и продолжила: «Пойдем куда-нибудь. Покажешь мне город?» Егор улыбнулся и ответил: «Да, конечно. Пошли». Любава посмотрела на Василису, та кивнула, смерив Егора изучающим взглядом, отчего у молодого мага пошли мурашки по коже. После этого парень с девушкой вышли из кафе. Немного отойдя от шока, Валерий Сергеевич спросил: «Оля, ты случайно не знаешь, что это за девушка, с которой твой брат только что куда-то пошел?» Ольга сказала: «Знаю, но вам лучше у самого Егора и спросить. Ладно, мне тоже пора. Пока». Как только девушка встала из-за стола, у нее в голове раздался женский голос: «Здравствуй, владеющая Ольга. Ты, может быть, меня не помнишь, мы виделись мельком, я царевна Василиса. Извини за беспокойство, можешь подойти ко мне. У меня есть к тебе довольно срочное дело». Ольга посмотрела на Василису, кивнула ей и пошла в ее сторону. Родители Ольги проводили дочь взглядом. Валерий Сергеевич был шокирован, увидев, что его дочь подошла и села за стол с государственным магом заклятия. Его жена, Валентина Семеновна, спросила: «Что такое, ты знаешь эту женщину?» Отец Егора ответил: «Да, это государственный маг заклятия Василиса, и она, похоже, сама пришла встретиться с нашей дочерью. Какими же наша Оленька связями обзавелась, пока мы не общались?» Валентина Семеновна просто ошарашенно посмотрела на мужа. Ольга подошла и села за столик к Василисе. Царевна достала маленький колокольчик, позвенела им, после чего вокруг их столика возник барьер, не пропускающий звуков наружу, после чего сказала: «Еще раз здравствуй. Приятно с тобой познакомиться. Поздравляю со становлением владеющей. Я пришла, потому что с тобой хотят увидеться Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Я думаю, тебе будет полезно познакомиться с ними лично. К тому же, если ты не против, я могу обучить тебя вещам, которые общие для всех священных сосудов». Ольга ответила: «Хорошо, пойдем. Конечно, я буду очень рада, если ты меня чему-нибудь научишь». После этого две владеющие вышли из кафе и выехали за город. За городом Василиса сказала: «Отлично, отсюда мы полетим. Вызови свою ступу, тебе будет удобнее, если я буду держать тебя за ступу, а не за тело». После этих слов на Василисе появился доспех из алой чешуи, а на спине появились алые крылья. Ольга почувствовала подавляющую ауру, исходящую от этих доспехов. Девушка призвала ступу и залезла в нее, после чего Василиса схватила ступу руками и мгновенно взмыла в небо. Она поднялась на высоту несколько десятков километров, вокруг нее и Ольги возникла согревающая огненная аура. Затем Василиса полетела к Новгороду, и через несколько минут девушки приземлились у поляны с колодцем. Василисе стоило только посмотреть на поляну, как она расчистилась, открыв колодец. Царевна показала Ольге, как открыть путь в колодец священным сосудом, после чего девушки вошли в колодец. Владеющие прошли по коридору и вошли в зал, в котором был заточен Кощей. Девушки увидели следующую картину. За столом сидели Кощей, Иван и богатырь с серой кожей, бессмертный пил чай, а Иван с богатырем, видимо, что-то покрепче. Кощей, увидев вошедших, сказал: «Здравствуй, царевна Василиса. Здравствуй, владеющая Ольга, рад познакомиться лично. Знакомьтесь, это Илья Муромец. Он сильнейший воин в моем загробном царстве». Богатырь сказал: «Приятно познакомиться, красивые девушки. Присоединяйтесь к нашему пиру». Иван сказал: «Привет, Василиса. Привет, Оля. Как дела? Хорошо покультивировала». Ольга сказала: «Привет, не ожидала тебя здесь встретить. Как ты сюда вошел? Ведь для раскапывания колодца нужно быть как минимум магом полузаклятия». Иван ответил: «С помощью ключа Кощея. Он временно развеял земляной барьер». Ольга присмотрелась к Ивану и спросила: «Вань, от чего ты такой бледный? Кожа парня была бледнее обычного». Иван ответил: «Все нормально, Кощей меня вылечил, да и эта медовуха помогает. Просто я долго был в контакте с концентрированной энергией темных элементов». Кощей сказал: «Садитесь, угощайтесь». Девушки сели за стол и налили себе чай из самовара, после чего Кощей сказал: «Ольга, я могу помочь тебе разобраться с священным сосудом бабки. Можешь мне его сейчас достать? Хочу его вживую увидеть». Следующие несколько часов Кощей рассказывал Ольге, что знает о священном сосуде Бабы-Яги, и изучал его параллельно. После этого, попрощавшись с Кощеем и Ильей Муромцем, Василиса, Иван и Ольга с помощью крыльев Василисы отправились в жилище царевин, где Иван договорился встретиться с Людмилой. По прибытии в жилище царевин, Ивана, Ольгу и Василису, на площадке для телепортации, встречала Людмила. Девушка сразу подбежала к Ивану и поцеловала его, после чего сказала: «Ваня, отчего ты такой бледный и холодный? Долго контактировал с очень мощной энергией темных элементов, скоро все пройдет». Кощей сказал, что надо пить много алкоголя и есть, тогда все придет в норму. Людмила засмеялась и сказала: «Как удобно для тебя. Ну ладно, пойдем в столовую, бабушка тебя точно до отвала накормит». Парень с девушкой ушли, а Василиса повела Ольгу к змею Горынычу. Зайдя в комнату к высшему императору, Ольга сразу его увидела, его кресло было повернуто в сторону входа. Центральный Горыныч сказал: «Привет, Василиса. Здравствуй, владеющая Ольга. Добро пожаловать. Мы рады с тобой познакомиться». Левый Горыныч повернулся к Василисе и сказал, кинув царевне какую-то бутылку: «Василиса, отнеси это, пожалуйста, владеющему Ивану, в столовую. Скажи, что ему надо это выпить залпом». Царевна удивилась, но кивнула и пошла в столовую. Центральный Горыныч сказал: «Ольга, присаживайся. Мы сейчас тебе расскажем все, что тебе нужно знать о владеющих и хранителях Руси». В столовой Иван доедал пятерную порцию ужина, когда Людмила его спросила: «Ваня, точно все в порядке?» Иван ответил: «Точно. Просто темная энергия, исходящая от темных кристаллов и порталов темное измерение, была слишком сильная, перстень не смог ее полностью заблокировать, поэтому он поглощал эту энергию, а часть переводил в мое тело, сделав ее безвредной для меня». В этот момент к владеющему с царевной пришла Василиса, протянула Ивану бутылку и сказала: «Змей сказал тебе выпить это залпом». Иван взял бутылку, открыл ее и опустошил залпом. После этого к его коже вернулся первоначальный цвет. Молодой маг сказал: «Спасибо. Позже зайду поблагодарить Горыныча». После этого Иван с Людмилой удалились в комнату девушки, а Василиса вернулась к змею. Часть 57. Василиса, вернувшись в комнату Горыныча, увидела, что змей рассказывал Ольге про хранителей Руси и владеющих. Царевна присела в углу комнаты, дожидаясь окончания рассказа. Через несколько часов центральный Горыныч закончил свой рассказ и сказал: «Ну, это, в общем, все. Если что, обращайся. Твой хранитель Руси неизвестно где, поэтому мы будем помогать тебе чем сможем. Запиши номер нашего мобильного». Горыныч продиктовал Ольге свой номер телефона, после чего повернулся к Василисе и спросил: «Василиса, ну что, водка, настоянная на элементах белой магии, помогла Ивану?» Василиса засмеялась и сказала: «Да, правда, он вообще не опьянел, по крайней мере, я не заметила». Правый Горыныч сказал: «Так и должно быть, вся пища и алкоголь сжигались темной энергией, пока ее не стало слишком мало». В этот момент в комнате зазвучал имперский марш. Змей насторожился, достал звенящий смартфон, после чего головы переглянулись и левый сказал: «Правый, твоя очередь ему отвечать». Правый, с недовольным выражением морды, поднес телефон голове и ответил на звонок. Ольга подошла к Василисе и спросила шепотом: «Это кто позвонил, раз Горыныч так отреагировал?» Царевна шепотом ответила: «Это твой начальник, Борис Игнатьевич. Эта мелодия только на звонках от него. Раз он звонит, случилось что-то серьезное». После окончания разговора, правый змей сказал, обращаясь к Василисе с Ольгой: «Звонил главный сотрудник органов нашей страны, у него есть срочное задание для Ивана. Можете позвать его сюда. Людмила, если хочет, пусть тоже приходит». Василиса с Ольгой кивнули и вышли из комнаты, после чего царевна сказала: «Не завидую я Ване. Это точно что-то необычное». Две владеющие подошли к комнате Людмилы и постучали в дверь. Через несколько десятков секунд дверь открылась сама, видимо, с помощью магии пространства. Иван с Людмилой сидели на кровати. Василиса сказала: «Извините, что побеспокоили так поздно. Ваня, Горынычу звонил Борис Игнатьевич. Змей сказал, что есть для тебя срочное задание и просил подойти». «Людмила, Горыныч сказал, что ты можешь тоже прийти». Иван с Людмилой кивнули и пошли с Ольгой и Василисой к змею. Когда они вошли в комнату, правый Горыныч сказал: «Приветствую, Людмила и Ваня. Ваня, как здоровье? Понравилась водка со светлыми элементами?» Иван сказал: «Спасибо, она очень помогла. Да и понравилась мне. Темной энергии уже не осталось в моем организме». Правый Горыныч сказал: «Отлично. Звонил Борис Игнатьевич, у него есть для тебя задание. Садитесь, я расскажу. Это не очень секретно, можете все послушать». Убедившись, что все сидят, правый Горыныч продолжил: «Недавно пошли слухи, что на Кавказе появился огромный титан, либо уровня высшего полководца, либо императора. Слухи дошли до Парфенона, и одна слишком любопытная святейшая с парочкой телохранителей пошла разведать этот факт. Причем, она делает это скрытно, но за Кавказом наблюдает наш маг заклятия, и он ее обнаружил. Самое плохое то, что пока эта святейшая не зашла на нашу территорию, поэтому мы не можем ее остановить. Суть в том, что тот, кого они приняли за титана, скорее всего никакой не титан, а дрыхнущий святогор, который умеет маскироваться так, что даже маги заклятия могут его обнаружить только случайно. Даже мы до сих пор не знали, где он спит. Если святейшая разбудит святогора, то ее даже маг заклятия не сможет спасти от мгновенной смерти. У святогора очень плохое настроение, если его будет, а разбудить его может случайно практически все что угодно. А смерть святейшей повлечет ненужное внимание к местонахождению святогора и дипломатический конфликт». Центральный Горыныч продолжил: «Хранители Руси не могут навредить ни своим владеющим, поэтому, Ваня, мы с Борисом Игнатьевичем поручаем тебе задачу отговорить эту святейшую от попыток найти этого титана. И, если святогор с тобой заговорит, попроси его назначить владеющего, перед тем, как он снова ляжет спать». Левый Горыныч сказал: «Людмила, можешь пойти с Ваней. Кощей может распространить на тебя ауру перстня, и святогор не сможет тебе навредить тоже. Говорят, что эта святейшая очень симпатичная». Людмила поняла намек Горыныча и сказала: «Ваня, я иду с тобой». Иван кивнул и сказал: «Горыныч, а что известно об этой святейшей?» Правый ответил: «По данным ММБ, ее зовут Азалия, она также занимается сбором информации. Она маг высокого уровня». Правый рассказал еще несколько фактов, которые Иван знал и так. «Получается, первый персонаж оригинала, которого я увижу, это Азалия. Интересно». Левый сказал: «Василиса, доставишь Ивана с Людмилой на Кавказ. Тебе же все равно на следующее задание отправляться. И да, Иван, раз у тебя такое задание, у нас есть для тебя подарок. Мы его хотели вручить тебе позже, но тебе теперь может понадобиться быстро перемещаться». Сказав это, Горыныч достал из пространственного кармана сложенный в рулон ковер и продолжил. «Это ковер-самолет. Мы забрали его у Черномора, когда убили засранца. Теперь он твой. Скорость полета зависит от твоей силы». Радостный Иван взял ковер и поставил на него духовную метку. После этого, левый Горыныч достал из пространственного кармана два амулета и протянул их Ивану с Людмилой. «Это изобретение Марии. Амулеты-переводчики. Они вам понадобятся, вы же, наверное, даже английского не знаете, на должном уровне, чтобы разговаривать с иностранцами. Они работают в обе стороны, не волнуйтесь». Иван с Людмилой поблагодарили Горыныча и взяли амулеты. После этого, Иван, Василиса и Людмила пошли на площадку для телепортации. Центральный сказал Ольге: «Уже поздно, можешь переночевать здесь, я сейчас позову кого-нибудь из царевен показать тебе комнату. Завтра отправляйся в Петербург, мы тебя телепортируем. Борис Игнатьевич сказал, что там тебя уже ждет работа». Ольга согласилась, подождала царевну и пошла спать. Василиса донесла ковер-самолет, на котором сидели Иван с Людмилой, с помощью драконьих крыльев до Кавказа, после чего улетела на свое задание. Иван с Людмилой на ковре-самолете полетели к местоположению ответственного за Кавказ мага заклятия. Парень с девушкой долетели до маленького деревянного домика, расположенного высоко в горах. К ним навстречу вышел маг кавказской наружности, лет 60 на вид, и сказал: «Приветствую, владеющий Иван и царевна Людмила». Иван кивнул и показал амулет Горыныча. После этого маг продолжил: «Вы вовремя, эта девка скоро войдет на предполагаемое по слухам местоположение Святогора. Я поставил на нее метку магии духа. Вот, этот прибор поможет вам ее найти. Извините, я бы проявил гостеприимство, но у вас нет времени». Маг передал Ивану прибор, похожий на компас. Иван с Людмилой поблагодарили мага и полетели в направлении стрелки. В пути, Кощей помог Ивану окутать Людмилу аурой перстня. Через некоторое время, парень с девушкой увидели следующую картину. Девушка, чье лицо было закрыто вуалью, и два мага высшего уровня сражались против трех гигантских каменных големов уровня полководца. Иван услышал в голове голос Кощея. «Эти големы бессознательно созданы Святогором для охраны его сна. Этим магам их не победить. В близости от Святогора они будут бесконечно возрождаться. И что делать?» — мысленно спросил Иван. «Ты владеющий, поэтому, при должном знании и обладании нужными элементами, можешь развеивать магию хранителей Руси. Составь звезды элемента Земли тем образом, которым я сейчас тебе покажу. Не бойся, священные сосуды тебе помогут». Иван поблагодарил Кощея и сосредоточился. Со второго раза удалось расположить звезды элемента Земли показанным бессмертным образом. После этого, три голема мгновенно распались. Иван с Людмилой подлетели поближе к Святейшей и ее телохранителям и, спустившись с ковра самолета, подошли к иностранным магам. Два телохранителя заслонили Святейшую, но та вышла, сделала знак рукой и вышла к подлетевшим, заговорив на ломаном русском. «Здравствуйте, спасибо за помощь. У нас есть еще дела, мы пойдем дальше». Иван улыбнулся и ответил. Его собеседники услышали чистый греческий. «Святейшая Азалия, здравствуйте. Я Иван, а это Людмила. Мы представители России. Нам известно, что вы ищете следы Титана в этих горах. Мы просим вас прекратить ваши поиски. Это место очень опасно. Эти каменные големы — самое безобидное, что вы встретите здесь. Чем дальше пойдете, тем больше вероятность мгновенной смерти. Тем более, слухи врут, в этих горах нет титанов». Азалия не ожидала, что ее узнают, но она не растерялась и сказала, уже перейдя на греческий: «Но вы же свободно перемещаетесь в этих горах, будучи магами высокого уровня. И, тем более, вы каким-то образом уничтожили этих големов уровня полководца. Значит, вы знаете способ безопасного перемещения в этих местах. Помогите мне найти, что я ищу, и я отплачу. Думаю, вам полезно будет иметь связи в Парфеноне. Так, что делать? Силовой метод не вариант, мы не справимся с магами высшего уровня, а также Святогор может почувствовать нападение на владеющего и послать подмогу. Значит, остается только договориться. Боюсь, если мы им не поможем, они все равно пойдут дальше, они же не ожидают встретить высшего императора. Думаю, у Азалии есть свиток телепортации, поэтому она так уверена». Иван снова попробовал уговорить Святейшую. Святейшая Азалия, мы здесь не чтобы вам помогать, а чтобы предотвратить вашу неизбежную смерть и дипломатический конфликт. Вы не представляете, какого рода опасность вас ожидает. Вы не заметите, как умрете. Азалия невозмутимо ответила: «Ну вот, если вы поможете мне найти то, что я ищу, я не умру и дипломатического конфликта не будет. Все отлично, все довольны». Иван вздохнул, беспомощно посмотрев на Людмилу. Та пожала плечами. Иван, приняв реальность, сказал: «А что вы ищете? Как я уже сказал, титанов здесь нет. Если вы не скажете, что именно вы ищете здесь, то мы с вами не договоримся. Без нашей помощи вы точно не сможете это найти и выйти отсюда живой».